Но уж и досталось же ему от меня за это. Я стал страшным деспотом. Само собой, об этой сцене потом у нас и помину не было. Напротив, мы встретились с ним на третий же день, как ни в чем не бывало. Мало того, я был почти груб в этот второй вечер, а он тоже как будто сух. Случилось это опять у меня. Я почему-то все еще не пошел к нему сам, несмотря на желание увидеть мать. Говорили мы во все это время, то есть во все эти два месяца, лишь о самых отвлеченных предметах. И вот этому я удивляюсь. Мы только и делали, что говорили об отвлеченных предметах, конечно, общечеловеческих и самых необходимых, но немало не касавшихся насущного. Между тем многое, очень многое из насущного надо было определить и уяснить, и даже настоятельно, но об этом-то мы и молчали. Я даже ничего о матери и о Лизе не говорил, и, ну и, наконец, о себе самом, о всей моей истории. От стыда ли это все было, или от какой-то юношеской глупости, не знаю. Полагаю, что от глупости, потому что стыд все-таки можно было перескочить. А деспотировал я его ужасно, и даже въезжал неоднократно в нахальство, и даже против сердца. Это все как-то само собою неудержимо делалось, сам себя не мог удержать. Его же тон был по-прежнему с тонкой насмешкой, хотя и чрезвычайно всегда ласковый, несмотря ни на что. Поражало меня тоже, что он больше любил сам приходить ко мне, так что я, наконец, ужасно редко стал ходить к маме, в неделю раз, не больше, особенно в самое последнее время, когда я уж совсем завертелся. Он приходил все по вечерам, сидел у меня и болтал. Тоже очень любил болтать и с хозяином. Последнее меня бесило от такого человека, как он. Приходило мне тоже на мысль, неужели ему не к кому ходить, кроме меня. Но я знал, наверное, что у него были знакомства. В последнее время он даже возобновил многие прежние сношения в светском кругу, в последний год им оставленные. Но, кажется, он не особенно соблазнялся ими и многое возобновил лишь официально, более же любил ходить ко мне. Трогало меня иногда очень, что он, входя по вечерам, почти каждый раз как будто робел, отворяя дверь, и в первую минуту всегда с странным беспокойством заглядывал мне в глаза. «Не помешаю ли, дескать, скажи, я уйду?» Даже говорил это иногда. Раз, например, именно в последнее время он вошел, когда уже я был совсем одет в только что полученный от портного костюм и хотел ехать к князю Сереже, чтоб с тем отправиться куда следует. Куда, объясню потом. Он же, войдя, сел, вероятно, не заметив, что я собираюсь. На него минутами нападала чрезвычайно странная рассеянность. Как нарочно он заговорил о хозяине. Я вспылил. И черт с ним, с хозяином. «Ах, милый мой!» — вдруг поднялся он с места. «Да ты, кажется, собираешься со двора, и я тебе помешал. Прости, пожалуйста!» И он смиренно заторопился выходить. Вот это-то смирение предо мной от такого человека, от такого светского и независимого человека, у которого так много было своего, разом воскрешало в моем сердце всю мою нежность к нему и всю мою в нем уверенность. Но если он так любил меня, то почему же он не остановил меня тогда во время моего позора? Скажи он тогда слово, и я бы, может быть, удержался? Впрочем, может быть, нет». Но видел же он это фронтовство, это фанфаронство этого Матвея. Я даже раз хотел довести его на моих санях, но он не сел. И даже несколько раз это было, что он не хотел садиться. Ведь видел же, что у меня деньги сыплются. И ни слова, даже не полюбопытствовал. Это меня до сих пор удивляет, даже теперь. А я, разумеется, нисколько тогда перед ним не церемонился и все наружу выказывал. Хотя, конечно, ни слова тоже не говорил в объяснении. Он не спрашивал, я и не говорил. Впрочем, раза два-три мы как бы заговаривали и об насущном. Я спросил его раз однажды, в начале, вскоре после отказа от наследства, чем же он жить теперь будет. «Как-нибудь, друг мой», — проговорил он с чрезвычайным спокойствием. «Теперь я знаю, что даже крошечный капитал Татьяны Павловны, 1005, наполовину был затрачен на Версилова в эти последние два года. В другой раз мы как-то заговорили о маме. «Друг мой», — сказал он вдруг грустно, — «я часто говорил Софье Андреевне в начале соединения нашего, впрочем, и в начале, и в середине, и в конце, Милая, я тебя мучаю и замучаю, и мне не жалко, пока ты передо мной, а ведь умри ты, и я знаю, что уморю себя казнью. Впрочем, помню, в тот вечер он был особенно откровенен. Хоть бы я был слабохарактерную ничтожностью и страдал этим сознанием, а то ведь нет, я ведь знаю, что я бесконечно силен, и чем, как ты думаешь? А вот именно эту непосредственную силу и уживчивости с чем бы то ни было, столь свойственную всем умным русским людям нашего поколения. Меня ничем не разрушишь, ничем не истребишь и ничем не удивишь. Я живуч, как дворовая собака. Я могу чувствовать преудобнейшим образом два противоположные чувства в одно и то же время, и, конечно, не по моей воле. Но, тем не менее, знаю, что это бесчестно, главное потому, что уж слишком благоразумно. Я дожил почти до 50 лет и до сих пор не ведаю, хорошо это, что я дожил или дурно. Конечно, я люблю жить, и это прямо выходит из дела, но любить жизнь такому, как я, подло. В последнее время началось что-то новое, и крафты не уживаются, а застреливаются. Но ведь ясно, что крафты глупы, ну а мы умны, стал быть, и тут никак нельзя вывести параллели, и вопрос все-таки остается открытым. И неужели Земля только для таких, как мы, стоит? Всего вернее, что да, но идея эта уж слишком безотрадная, а впрочем, вопрос все-таки остается открытым. Он говорил с грустью, и все-таки я не знал, искренно или нет. Была в нем всегда какая-то складка, которую он ни за что не хотел оставить.